Костя с ребятами без раскачки и очень активно встроились в процесс. Они были специалистами по крупным монстрам, поэтому часть из них прикрывала войска и Милу снаружи. Остальные быстро зачищали те кристаллы, которые не успели уменьшиться до нужных размеров. Ну а Мила, она же Виктория, бегала по заранее намеченному маршруту вдоль фронта дороги жизни и по очереди активировала самые мелкие кристаллы. Мы уже перестали усложнять схему и проводить эксперименты, и маги, не давая кристаллам вырасти, сразу же заскакивали внутрь и ломали строго через отведенное время. В общем, схема была отлажена и работала. Откровенно говоря, чем в ней себя занять, я не знал, так как больших кристаллов попросту не оставалось, поэтому в основном бегал за Милой и прикрывал ее от многочисленных диких тварей. Вернее, прикрывал прикрытие девушки, ведь на нее монстры не нападали. Зато на остальных клыкастые твари бросались очень активно, и чем дальше мы продвигались, тем больше их становилось. Наша предыдущая работа с цепочкой манков уже давным-давно сошла на нет. Снеся ледяным лезвием голову трехметровой когтистой гадине, я решил, что, как только вернусь из строя, мы устроим следующее большое выманивание. Благо разбирать старую цепь мы не стали, и требовалось просто дополнить ее еще одним МА-2, а с учетом того, что среди нас теперь есть двадцатка очень сильных магов, может и двумя. За час до вылета мы изменили стратегию. Мила перестала активировать близко растущие кристаллы и запустила в рост только расположенные на большом расстоянии друг от друга. Так они не высосут соседние полностью, и нашим ребятам будет чем заняться, пока не подоспеют остальные бойцы. И да, из растущих кристаллов выпадали в основном средние жемчужины и достаточно регулярно большие, а еще мы достали одно семя. Очень, кстати говоря, вовремя. О посадке кристалла тьмы я думал давно, но никак не мог решить, где это стоит сделать. На первый взгляд, самой логичной целью казалась Пермь, но уж очень она далеко находилась. Даже если лететь очень быстро, все равно 6 часов в одну сторону и еще столько же обратно. Плюс система ПВО. Но самое главное, не хотелось сажать его так далеко, не понимая свойств как самого кристалла, так и его хранителя, если он вдруг появится. В конечном итоге, ложась ночью спать, я заключил сам с собой сделку. Если удастся вытащить семя до того, как мы улетим в Трою, посажу его прямо там. Хрен знает, даст ли это что-то или нет, но место оптимальное. Не так далеко, а врагов там до хрена. Правда, если я прав и этот кристалл вредит тому месту, под которым находится, то абсолютно непонятно, что делать с Троей потом, когда мы ее освободим. Но тут уже вариантов не было, не попробуешь, не узнаешь. «Виктория, нам пора», — крикнул я Миле, после того, как она запустила рост очередного кристалла. «Что, уже?» — обернулась ко мне высокая закутанная в балахон фигура. «Да, поехали». В сопровождении ребят Кости мы выбежали из опасной зоны больших кристаллов и направились к доске. «Борис Валентинович, за главного», — скомандовал я. «Так точно», — вытянулся в струнку Озерский. Полковник все чаще принимал участие в важных операциях. Остальные улетели в Озерск, а Виктор Харитонович остался в Савино заниматься новобранцами, и, самое главное, он мог держать связь с остальными через Гинза. Да, чем больше объектов интереса у нас будет, тем важнее иметь группу надежных профессионалов рядом. Мила заняла кресло пилота, а так как второго на малых досках не было, я взял пульт в руки и сел на краю, свесив ноги. Мы взлетели и направились в сторону Озерска. «Ты хоть поспала?» — повернулся я к девушке. «Да, пару часов. И этого достаточно, я тебе говорю. Не знаю, что со мной происходит, но я стала намного сильнее», — радостно ответила Мила. «Меня всегда питали кристаллы, но сейчас я чувствую, как меня просто переполняет энергия. Ты, главное, не перенапрягись», — озабоченно пробормотал я. «Не перенапрягусь. А можно порулить?» «Да, конечно». Я протянул девушке пульт и объяснил, что к чему. «Держись!» — радостно закричала Мила и дернула рычажок. Мы прилетели точно вовремя. Сначала под нами промелькнул лагерь участвовавших в операции союзных кланов из Озерска. Отослали их, для того чтобы раньше времени не светить способность Милы. Понятно, что это секрет, который точно не удастся сохранить долго, но все равно это не повод трубить о нем на всех углах. Пусть слухи распространяются потихоньку, а дальше уже будем смотреть, что из этого получится. Пролетев еще 5 километров, мы увидели дымящуюся кучу мертвых монстров, полностью погребших под собой манок. Немного в стороне лежал мертвый альт, а еще ближе к позициям наших войск огромная туша Горыныча. «Ребята молодцы», – прокомментировал увиденное Гинза. «Да, с учетом того, что здесь находились Святый Влад и дополнительно их прикрывали рыбак и топор, а также того, что у каждого из них имелась пирамидка, у грозной зверушки не было ни шанса выжить. Городок назывался Валуйки и был совсем небольшим. Кристаллы выше 40-го уровня плотно росли только в самом центре, в области не больше километра диаметром. Дальше их уровень и количество постепенно падали, и через несколько километров начинались обычные дикие земли. При этом, как рассказала мне Карина, в Валуйках раньше находились сразу несколько интересных заводов, в том числе и металлургический, и оставалась надежда, что оборудование на них еще сохранилось. «И все-таки мне кажется», – тихо проговорил Гинза, – «что вся эта хрень, я имею в виду приход магии, апокалипсис и кристаллы, это дело рук разумных сил. Слишком уж все учтено, в том числе и замедленная коррозия. Скорее всего, это сделано для того, чтобы последующим поколениям, которым в дар пришла магия, было проще восстановить цивилизацию. Не исключено», – мысленно ответил я. «Хотя и в эволюции человека тоже все предусмотрено, и, если ее глубоко не изучать, она тоже кажется чудом. Так, может, и эволюция не сама собой произошла, а ее придумали те же самые существа, что наслали кристаллы и пустили магическую энергию», — продолжил философствовать хранитель. «Может быть, они посчитали, что если магию дать изначально, то разумные расы не будут развиваться в технологическом направлении, а предпочтут лежать на солнышке и создавать себе еду с помощью волшебных палочек. Такое тоже было не исключено. Что же касается упомянутого гинзантикоррозионного эффекта, то да, излучение кристаллов не давало работать обычной электронике, мешало распространению радиоволны на время и изменяло некоторые химические вещества. Это было плохо, но при этом оно сильно замедляло процесс коррозии металлов. Не полностью, конечно, но даже через 100 лет можно было найти вполне себе рабочее оборудование, которое после восстановительной обработки и замены ряда деталей было снова пригодно к использованию.